Лучший режиссер. Глава 1. Отчисление. Не волнуйся, у меня все хорошо. Успокойся, мама. Ты же знаешь, погода в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско примерно одинаковая. Как я могу замерзнуть? Стоя в телефонной будке и держа возле уха трубку, Ван Ян глядел на кампус снаружи и с притворным воодушевлением рассказывал. Несколько дней назад видел Роберта Земекиса. Кстати, это он снял Форреста Гампа. Он тоже обучался в Южно-Калифорнийском университете. Наш ректор пригласил его провести лекцию. Было так здорово. Я в тот день долго с ним беседовал. Ох, он такой легкий в общении. Действительно интересный человек. Сейчас был апрель. Погода в Лос-Анджелесе стояла теплая. Постепенно отступали холодные зимние дожди. Приближался жаркий летний сезон. На густой зеленой лужайке школы кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета разрозненно лежали студенты. Кто-то читал книгу, кто-то болтал, кто-то возился с видеокамерой. Жизнь била ключом. ГМ, мне еще скоро надо будет пойти помочь одной съемочной группе. О, ну вот, одногруппники уже зовут меня. Я пошел, пока. Едва повесив трубку, Ван Ян сделал длинный выдох. Восторг на лице моментально сменился унынием. Наблюдая, как студенты отдыхают на лугу, он с досадой схватился за волосы на голове и обиженно выругался. Дерьмо. Застегнув ветровку и подняв с земли картонную коробку, загруженную всяким барахлом, Ван Ян неторопливо направился к выходу из кампуса. По пути он с грустью разглядывал красивые пейзажи. Когда-то Ван Ян мечтал, что школа кинематографических искусств станет отправной точкой его жизненного пути, но теперь все потеряно. Ван Ян был американцем китайского происхождения. Его дед в свое время переехал в США и открыл в китайском квартале Сан-Франциско ресторан китайской кухни. Затем заведение досталось отцу Ван Яна. Оно работало и по сей день. Но, несмотря на старания двух поколений, этот семейный бизнес не только не раскрутился, но и, наоборот, пришел в упадок. Обычно удавалось выживать за счет соседей и хороших знакомых. Вот уже много лет ресторан находился на грани разорения. Хотя Ван Ян с самого детства проводил немало времени в ресторане, он совершенно не испытывал интереса к готовке, зато питал невероятно горячую любовь к кино. В 9 лет, после просмотра фильма «Новый кинотеатр Парадиза», он еще больше укрепился в решении стать режиссером. Ладно, в то время он считал, что киномеханик, коим являлся старик Альфреда, это и есть режиссер. Так или иначе, с того момента Ван Ян всегда стремился к этой цели, и кое-что у него получилось. В 18 лет он поступил в школу кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета на факультет кино и телевидения. И все бы шло хорошо, если бы не один инцидент. Этот инцидент случился неделю назад, после чего Ван Яна отчислили. Отчислили на втором семестре первого курса. Вспоминая все детали произошедшего, он беспомощно вздохнул. От нахлынувших суетливых мыслей разболелась голова. Только подумать, он мог бы сперва окончить бакалавриат в Южно-Калифорнийском университете, затем продолжить учиться на специалиста, также мог устроиться помощником режиссера, накопить опыт и получить шанс стать настоящим режиссером. Но с тех пор, как его исключили из учебного заведения, режиссерская мечта все больше и больше отдалялась от него. «Эй, это разве не наш Китаёза? Куда спешишь?» К Ван Яну подошли несколько молодых людей, 4 парня и 2 девушки. Не считая одного чернокожего студента, остальные были белые. Белый блондин, стоявший во главе компании, с ухмылкой начал танцевать, пародируя обезьяну и издавая странные звуки. «Пинг-панк, пинг-панк, чинг-чонг, чинг-чонг, чинг-чонг», дразнилка на английском, которая используется, чтобы оскорбить китайца, пока он кривлялся, остальные парни и девушки хохотали, с насмешкой и презрением уставившись на Ван Яна. Несмотря на свое американское гражданство, Ван Ян уже с детства неоднократно слышал эти слова. Ему нравились желтый цвет его кожи и его черные глаза, нравилась китайская письменность, нравилась китайская кухня и нравилась китайская культура. И сам он никогда никого не обижал и ненавидел расовую дискриминацию, но причиной его отчисления послужила именно расовая дискриминация. Это было сфабрикованное дело. В тот день Ван Ян оказался в подобной ситуации, как сейчас. Один чернокожий студент поносил и провоцировал его, даже оскорбил его мать. В итоге, потеряв всякое терпение и не в силах контролировать свои эмоции, Ван Ян вспылил и устроил драку. Этого чернокожего студента звали Терринс Бен. Он был еще тем здоровяком, Но Ван Ян с ранних лет обучался бацзицуаню одного пожилого мастера в китайском квартале. Хоть он и не был мастером боевых искусств, ему не составило никакого труда расправиться с Тервинсом, который полагался лишь на грубую силу. Во время драки Ван Ян выругался. «Ты этого хотел? Вали нахер!» К несчастью, фразу «вали нахер» услышал один преподаватель, что явился на шум. Этот преподаватель по имени Гарри Мартин тоже был чернокожим. В конечном счете Тервинс первым пожаловался и выставил себя жертвой. Он извратил все факты, заявив, что это Ван Ян оскорблял его, а затем еще и устроил драку. Хотя Ван Ян тщательно старался объяснить, что произошло, никаких свидетелей в тот момент на лугу не было, никто не мог заступиться за него. Зато на стороне Тервинса стоял чернокожий преподаватель Гарри Мартин. Поэтому руководство университета поверило Тервинсу, а Ван Яна отчислило. «Чего хочешь, Брюс Ли? Бананчик? О, иди покушай!» Блондин по имени Мэттью, ухмыляясь, несколько раз покачал бедрами вперед-назад и промолвил. «Подходи, я знаю, что тебе понравится». Остальные пятеро студентов дружно рассмеялись. Они знали, что Ван Яна отчислили, поэтому с удовольствием издевались над ним. И вовсе не потому, что он первым задирал их, просто его азиатская внешность служила поводом хорошенько повеселиться, когда им становилось скучно. «Если назовешь чернокожего ниггером и на тебя подадут в суд, то непременно понесешь наказание за расовую дискриминацию. Но если обзовешь китайца китаёза или узкоглазым, вряд ли это посчитают расизмом. Вот она, обратная сторона государства с высокоразвитой демократией, где выступают за равноправие. Ладно, ты достал меня», — Ван Ян медленно отложил картонную коробку, подошел к хохочущему Мэттью и схватил его за воротник. «Даю тебе два варианта. Либо ты извиняешься, либо я отправляю тебя в больницу. Ой, китайский негодник, хочешь поколотить меня?» Притворяясь спокойным, произнес Мэттью, на веснушчатом лице которого проскользнула паника. «Если желаешь попасть в тюрьму, то давай, приступай». Ван Ян рассмеялся, без какой-либо обиды и гнева сказав: «Хочешь стать святым отцом? Могу запросто разбить тебе яйца». Вспомнив опухшее лицо Тервинса Бина, которого избил Ван Ян, Мэттью невольно проглотил слюни. Стоявшие поблизости товарищи тоже напряглись и закричали: «Эй, полегче, полегче!» Но стоило Ван Яну окинуть их взглядом, как они прикусили языки. Кто знает, вдруг он и на них набросится. «Хорошо, можешь уже молиться Богу», — Ван Ян изменился в лице и, еще не договорив, сжал кулаки и замахнулся правой ногой, как бы собираясь совершить пинок. «Подожди, подожди!» — поспешно выкрикнул Мэттью, вздрогнув от страха, и, барахтаясь изо всех сил, заорал: «Я извиняюсь, извиняюсь! Моя вина! У-у!» Пятеро товарищей и даже новые зеваки, что пришли посмотреть на шумиху, ударили себя по лбу и чуть ли не в один голос вымолвили: «Да ладно!» Выражая недовольство тем, что Мэттью извинился. «Ты мудак!» — по-прежнему спокойно произнес Ван Ян, но при виде его убийственного взгляда у Мэттью совершенно не возникало желания сопротивляться. Последний без раздумий кивнул, ответив: «Да, я, кто ты?» — спросил Ван Ян. Мэттью горько вымолвил: «Мудак!» Все вокруг зашипели, товарищи Мэттью косо на него посмотрели, несколько белокурых красавиц зашушукались и захихикали. От этого Мэттью стало слегка неловко, лицо залилось краской. Ван Ян усмехнулся и легонько похлопал Мэттью по лицу, сказав: «Хочешь убить меня, неженка? Ну давай». Договорив, он с силой толкнул Мэттью, отчего тот шатающейся походкой попятился назад. Под звуки шиканья Ван Ян снова поднял с земли картонную коробку и направился прочь из кампуса. Дойдя до главных ворот университета, он невольно остановился, обернулся назад и взглянул на кампус, о котором так много лет мечтал и который предстояло покинуть. «Прощайте, старые высокие деревья, прощай, мягкая изумрудная лужайка». Сделав глубокий вдох, Ван Ян переступил через ворота. Куда идти? Ван Ян бесцельно бродил по улице с коробкой в руках. По дорогам проносились машины, на тротуаре тек бурный поток пешеходов, то и дело раздавались светофорные сигналы. Ван Ян растерянно стоял перед перекрестком, не понимая, куда пойти. Он до сих пор усердно скрывал от родителей новость об отчислении, в противном случае его непременно заставили бы вернуться в Сан-Франциско, а затем заставили бы взять в свои руки семейный бизнес и стать шеф-поваром в ресторане. «Целыми днями стоять у плиты, не хочу и не буду», — закричал про себя Ван Ян, покачав головой. «Я так много лет старался, так много лет мечтал о том, что стану выдающимся режиссером и сниму отличные фильмы. А теперь из-за несправедливого обвинения мне придется вернуться, чтобы управлять почти обанкротившимся рестораном. Он вспомнил, какой дикий восторг испытал, когда узнал, что его зачислили в Южно-Калифорнийский университет, вспомнил поздравления друзей и их восхищенные взгляды, вспомнил любящих родителей, которые поддержали его, боясь оказать на него давление, а также вспомнил фразу: «Сынок, если не получится устроиться в Лос-Анджелесе, возвращайся обратно в Сан-Франциско. Ресторанная поварешка будет дожидаться тебя». Боже, представив, как он вернется, а родители ему скажут: «Сынок, мы так и знали, что кино – это не твое. Все-таки оставайся в ресторане», Ван Ян неосознанно вскрикнул. «Уж лучше пусть меня собьет насмерть машина. Да чтоб вас!» Ван Ян посмеялся над собой. «Мне хоть и нравится китайская кухня, но не нравится быть поваром. Я не должен возвращаться таким неудачником, иначе друзья засмеют меня, а разочарованные родители станут утешать меня. Я не сдамся». Когда приободрявший себя Ван Ян уже пересек половину проезжей дороги, детская коляска, что катилась позади него, внезапно выскользнула из рук женщины и с грохотом врезалась прямо в зад Ван Яна. Последний, застигнутый врасплох, от удара споткнулся и полетел лицом вниз. Коробка вылетела из рук, все содержимое рассыпалось по дороге. «О, боже!» – изумленно воскликнули прохожие, прикрыв рты руками. Было лишь видно, как непристегнутый ремнем безопасности ребенок вылетел из коляски. Сперва раздался один шлепок, упал Ван Ян, затем раздался второй шлепок. Ребенок приземлился прямо Ван Яну на голову, но остался невредим. Ван Ян лишь почувствовал головокружение, перед глазами возникли миражи. Он даже не знал, что его сбило. В голове осталась только одна мысль: «Неужели я умру?» Глава 2. Кино из будущего. Черт, неужели моя жизнь вот так и оборвется? Беспорядочные изображения вместе с непонятными диалогами безостановочно всплывали в голове Ван Яна, словно быстро воспроизводящиеся фильмы. Один фильм пролетал за другим. Чудеса. Фильмы. Меня определенно хорошо стукнули. Хотя говорят, что когда человек умирает, он видит вещи и образы, которые не встречал при жизни, сумбурно размышлял Ван Ян, с недоумением получая новые изображения и звуки. Но вскоре он полностью увлекся получаемой информацией, потому что эти фильмы были слишком впечатляющими. «Сэр, вы в порядке?» Перепуганная до смерти светловолосая дама поспешно подобрала своего малыша и, убедившись, что тот целый и невредим, облегченно выдохнула, после чего нагнулась и заботливым, извиняющимся тоном обратилась к лежавшему на дороге Ван Яну. Но никому из прохожих не казалось, что с Ван Яном произошло что-то серьезное. Подумаешь, взад врезалась детская коляска. На месте пострадавшего ведь молодой парень, а не старик с тростью. Что с ним может случиться? Заметив, что Ван Ян никак не реагирует и неподвижно лежит на земле, дама забеспокоилась и опять спросила: «Сэр, сэр, вы в порядке?» Неожиданно воспроизводившаяся на высокой скорости пленка подошла к концу, раздался щелчок, и все изображения и звуки пропали. Ван Ян вернулся в реальный мир. Он со стоном рефлекторно вскочил на ноги и отряхнулся от пыли, сказав: «Ничего, я в порядке, со мной все хорошо». Ван Ян оглянулся назад и с удивлением обнаружил, что его, оказывается, сбила детская коляска. Взглянув на оторопевшую даму, он спросил: «Ребенок в порядке?» «Слава богу, он приземлился прямо на вас, травм никаких нет». Дама покрепче прижала к груди малыша, после чего с неловким видом снова попросила прощения: «Извините, я случайно выпустила из рук коляску. Хорошо, что вы не пострадали». «Ничего, ничего», — с улыбкой промолвил Ван Ян. В это время, увидев, что с ним все в порядке, посигналил дожидавшийся зеленого света водитель автомобиля. Ван Ян попросил жестом подождать, затем быстро собрал в коробку разбросанные по дороге вещи. В основном это была учебная литература для режиссеров, а также кое-какие макеты видеокамер. Спустя некоторое время все позабыли про этот эпизод на дороге, движение на данной улице Лос-Анджелеса восстановилось в норму. Дама, еще не раз принеся извинения, ушла вместе с коляской. Лишь один Ван Ян знал, что произошло кое-что еще, что это были за изображения и звуки. Ван Ян уселся на скамью возле дороги, успокоился и попытался вспомнить увиденное. В голове будто отворилась дверь в комнату, которая была завалена рулонами кинопленок. Стоило Ван Яну захотеть что-нибудь воспроизвести, как в памяти отчетливо возникали образы, каждая сцена, каждая реплика. «Боже, Кто скажет мне, в чем дело? Я сошел с ума. Ван Ян ударил себя по голове и бешено почесал волосы, но изображения и звуки не только никуда не пропали, но и стали отчетливее. Все, что показывалось в голове, походило на фильмы и сериалы. Эффектные сцены, трогательные реплики. Прежде учившийся на режиссера Ван Ян понимал, что ему показываются культовые вещи. Но проблема заключалась в том, что он никогда раньше не видел этих самых культовых вещей, тем не менее каким-то невообразимым образом они хранились в его памяти. А ведь он даже не слышал о них. Чертовщина какая-то. Это разве не Леонардо Ди Каприо, что исполнил главную роль в «Титанике»? Почему он выглядит таким зрелым, да еще и чуть располневшим и постаревшим? Боже, что это за фильм? Невероятно. Начало, фильм 2010 года. Умоляю, сейчас же 1998 год. Ван Ян застыл, сердце вдруг дико заколотилось. Его мозг, обладавший богатым воображением, подсказывал ему, что это фильм из будущего. Теперь кое-что стало проясняться. Должно быть, когда его ударила коляска, в его мозг по какой-то причине загрузилось большое количество фильмов и сериалов. Непонятно, как это произошло, но все они хранились в его голове. Невозможно, невозможно. Это правда. Ван Ян от изумления раскрыл рот, совершенно не понимая, что делать. А что если у него нервное расстройство, и эти якобы культовые произведения всего лишь плод его воображения? Или же это все правда? Ван Ян, задрав голову, посмотрел на голубое небо над Лос-Анджелесом и медленно выдохнул. Ладно, нужно убедиться в достоверности информации. В его памяти хранилось несметное множество произведений. Естественно, были и фильмы 1998 года. Ван Ян мыслил просто. Надо прийти в кинотеатр и посмотреть фильм, который он еще не видел, но который есть у него в голове. Если все совпадет, значит, это правда. В Лос-Анджелесе, конечно, хватало кинотеатров. Южно-Калифорнийский университет располагался в центре города, а Ван Ян не так далеко ушел. Здешний район был ему хорошо знаком, поэтому вскоре он оказался перед кинотеатром среднего размера. Стены билетной кассы были обклеены афишами. На видном месте по-прежнему висела романтическая афиша «Титаника», где Джек и Роза в летящей позе стоят на носу судна. Фильм до сих пор показывался в кинотеатрах, уже шла 17-я неделя проката. И хотя к настоящему времени уже было собрано более 500 миллионов долларов в Северной Америке, «Титаник» не сдавал позиций. Кто знает, какой рекорд он в конечном счете установит. А информация в голове Ван Яна сообщала, что «Титаник» соберет 600 миллионов в Северной Америке и 1,2 миллиарда за рубежом, а общие сборы составят 1,843 миллиарда. Это легенда. Легенда, открывающая новую эпоху. Нечто подобное мечтал снять Иван Ян. Но он успел насладиться «Титаником» еще в первые дни проката, поэтому решил не идти на него. Сравнив фильмы в памяти с афишами на стене, Ван Ян выбрал новый фильм «Город ангелов». «Мне один билет на «Город ангелов», спасибо». В дневное время очереди в кассу практически не было, поэтому Ван Ян быстро приобрел билет и по привычке купил ведро попкорна. Держа в одной руке коробку, а в другой – попкорн, он вошел в кинозал. Внутри царила кромешная тьма, лишь экран впереди источал сияние. Зрители в хаотичном порядке занимали места, где нравилось, там и усаживались. Ван Ян выбрал неплохое место и, просматривая рекламу на большом экране, машинально ел попкорн в ожидании начала фильма. Спустя некоторое время реклама закончилась и начался фильм. Главные роли в «Городе ангелов» исполнили Николас Кейдж и Мег Райан. Это романтическая драма, в которой рассказывается, как ангел Сет, Николас Кейдж, влюбился во врача по имени Мегги, Мег Райан. Чтобы остаться навсегда с Мегги, Сет пожертвовал своими крыльями и стал простым смертным, но после непродолжительного счастья, что испытала пара, Мегги погибает в аварии. В зале было очень тихо, звучали только голоса героев на экране. Ван Ян сосредоточенно смотрел фильм. Николас Кейдж играл впечатляюще, но внимание Ван Яна было сконцентрировано на самих сценах и репликах. В данный момент Сет вот-вот собирался что-то сказать Мегги, как Ван Ян пробормотал. «Почему люди плачут? Почему люди плачут?» – спросил Сет Мегги. Опять совпало. Ван Ян продолжал бубнить. «Почему? Какие физические процессы вызывают это? Ну, видишь ли, слезные железы увлажняют и защищают глаза, а когда ты волнуешься, они проявляют повышенную активность, и вот тогда льются слезы. Почему?» – недоумевала Мегги. Какие физические процессы вызывают это? Допытывался Сет. Мэгги, немного призадумавшись, промолвила. Ну, видишь ли, слезные железы увлажняют. Реплики на экране совпали с тем, что только что произнес Ван Ян. Один в один. Даже сцены в его голове и сцены на экране были совершенно идентичны. Другими словами, «Город ангелов» в памяти Ван Яна – это и есть тот фильм, что сейчас шел в кинотеатре. Ван Ян не сошел с ума. И когда меня спросят, что мне больше всего нравилось, я скажу им, что это был ты. После того, как Мэгги скончалась, фильм завершился. Ван Ян оцепенело сидел, опершись о спинку кресла. За все 114 минут сеанса он не ошибся ни в одной сцене и ни в одной реплике. Изображение в его голове из будущего. Вот так дела. Глава 3. Может, это шанс? Черт, что за шутки? Ван Ян в недоумении схватился за волосы. Недавно его сбила детская коляска, после чего в голове возникло множество будущих фильмов. Хаем, Всевышний сошел с ума, Ван Ян прошептал. Неужто он знал, что мне нравится кино, поэтому позволил мне заранее столько всего посмотреть? Может быть, это подарок, в качестве компенсации за отчисление из университета? Ладно, неважно. Все-таки это и впрямь шикарный подарок, который как раз был Ван Яну по вкусу. При мысли о том, что можно посмотреть огромное количество произведений за последующие 10 с лишним лет, его охватил неимоверный восторг. Ван Ян возбужденно помахал кулаками, и прежние тревоги быстро позабылись. Теперь надо бы посмотреть, какие есть сокровища. Ван Ян, удобно опершись о спинку кресла, мысленно заглянул в комнату с будущими фильмами. Каких только работ не хранилось в этой комнате. И смешные комедии, и страшные ужастики, и трогательные романтические драмы, и переворачивающее сознание научная фантастика. Ван Ян, точно голодный человек, оказавшийся перед заставленным едой столом, пробовал понемногу все подряд, но так и не знал, за что взяться. К тому же, когда он хотел выяснить кассовые сборы этих фильмов, в голове всплывала соответствующая информация, включая данные об актерах. Но когда замечтавшийся Ван Ян пожелал узнать другие сведения о будущем, например, какой будет выигрышный номер американской лотереи на следующей неделе, кто станет следующим президентом США после развратника Билла Клинтона или сможет ли в этом году Майкл Джордан снова добиться 3 побед подряд, в мозгу не происходило никакой реакции. В голове всплывала лишь та информация, что касалась фильмов и сериалов. Но и этого уже было достаточно, чтобы полностью увлечь Ван Яна. Он даже не заметил, как зрители покинули кинозал, и позабыл о времени. На экране уже воспроизводился другой фильм. Так как днем кинотеатр практически пустовал, никто из сотрудников не выгонял Ван Яна. А во «Аватар» опять Джеймс Камерон. Ох, ничего себе, 2,79 миллиарда долларов в мировом прокате. Безумный, безумный мир. Ван Ян в порыве чувств вскрикнул. Многие считают, что «Титаник» — это уже предел возможностей, но кто бы мог подумать, что спустя 10 лет Джеймс Камерон вновь совершит чудо. Черт, невероятно. Ван Ян испытывал восхищение, в то же время в его душе возникло горячее желание добиться такого же успеха. Снять фильм, по которому весь мир будет сходить с ума. Но сейчас дела у Ван Яна обстояли не самым лучшим образом. Его исключили из Южно-Калифорнийского университета, вдобавок в его досье написали, что причина отчисления – расовая дискриминация. Разве примут его другие учебные заведения? Даже не стоит рассчитывать. Искать работу, и снова клеймо расиста. Если и повезет стать помощником режиссера по сценарию, то надеяться на то, что удастся повыситься до режиссера, это все равно, что актеру массовки надеяться получить Оскар. Ван Яна вдруг осенило. Может, подарок, что даровал Всевышний, это шанс. Если Ван Ян заранее экранизирует какой-нибудь будущий культовый фильм, получится ли добиться такого же успеха? По крайней мере, лучше хотя бы попытаться, нежели как неудачник возвращаться в Сан-Франциско. Но в таком случае возникает новая проблема. Если Ван Ян все же решится снять фильм, на съемки потребуются деньги, как минимум несколько миллионов, максимум несколько сотен миллионов долларов. А кто доверится 18-летнему аморальному пареньку, которого только что исключили из Южно-Калифорнийского университета? Дадут ли ему миллионы долларов на съемки? Разве что какой-то совсем спятивший инвестор. Так что мечтать не вредно. Окей, занимать пост режиссера не вариант. Тогда что если написать популярный сценарий и посмотреть, приглянется ли он какой-нибудь компании? Ван Ян тут же посмеялся над собой и отрицательно покачал головой. Потому что каким бы хорошим ни оказался сценарий, о его популярности будет знать только Ван Ян. Кинокомпании ежегодно получают колоссальное множество сценариев и не все успевают прочитать. В первую очередь внимание обращается на сценарии известных режиссеров и сценаристов, а также сценарии, которые продают посреднические компании. Кроме того, на годы вперед расписываются съемки фильмов. Даже если сценарий такого новичка, как Ван Ян, и приглянется кому-то, ему понадобится встать в длиннющую очередь. Ничего удивительного, если он прождет 3-5 лет. 3-5 лет? Смешно. К этому времени родители уже давно затащат его обратно в Сан-Франциско. Тем более кинокомпании, скорее всего, выбросит его сценарий в мусорное ведро. Потому что увидит его возраст, резюме, а главное, его имя, Йонг Ванг. Это имя уже раскрывает кое-какие сведения. Он американец китайского происхождения, а в этой стране, борющийся за равноправие, расизм проявляется не в открытой, а скрытой форме. Азиаты, как и негры, подвергаются дискриминации из-за своих имен. Например, есть имена, по которым сразу видно, что это азиат или негр. Если человек с таким именем устраивается на работу одновременно с человеком с белым именем и резюме обоих людей одинаковы, не считая именной фамилии, даже пусть у последнего резюме чуть похуже, компания в итоге возьмет к себе человека с белым именем. Поэтому сейчас многие афроамериканские семьи ради будущего своего ребенка дают ему не классическое афроамериканское имя, а типичное белое имя. Что поделать, но такова реальность. Ван Ян беспомощно вздохнул и помассировал себе лоб, оставив в покое изображение в мозгу. Подняв голову, он увидел, что на экране идет «Титаник», затем посмотрел на наручные часы и с удивлением обнаружил, что уже незаметно прошло несколько часов. «Город ангелов» давным-давно закончился, вероятно, потом прошел показ еще одного фильма, а теперь проигрывался «Титаник». Оказывается, Ван Ян по одному билету просидел несколько сеансов. Точно аморальный тип. На его лице появилась улыбка. На экране уже показывалась сцена с затонувшим лайнером. Ван Ян невольно приступил к просмотру. Когда же и он сможет снять нечто подобное? Ему требовался шанс. Билет, который я выиграл, для меня был лучшим подарком судьбы. Я повстречал тебя, и за это я благодарен ей, Роза. Глубоко благодарен, дрожащим голосом говорил оставшийся в морской воде Джек, с чувством взирая на Розу. Ты должна выполнить, что я скажу. Роза, пообещай мне, что останешься в живых, что ты не сдашься. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, обещай. Обещай мне сейчас, Роза, и любой ценой выполни обещание. Я обещаю, заплакала Роза. Не сдавайся, голос Джека постепенно ослабевал. Я ни за что не сдамся, Джек. Я ни за что не сдамся, судорожно ответила Роза. Сейчас был самый трогательный момент в «Титанике». В зале раздавались тихие всхлипывания. Несмотря на то, что Ван Ян несколько раз смотрел этот фильм, он все равно не мог сдержать бурление в своем сердце. Его охватило какое-то неописуемое чувство. Сидевшая рядом с ним девушка тоже без конца всхлипывала. И хотя в зале было темно, судя по внешним очертаниям, девушка была красивая. Ван Ян решил поступить по-джентльменски. Вынул из кармана упаковку салфеток и передал ее, прошептав: «Тебе, наверное, пригодится это. Спасибо». Девушка взяла упаковку, достала одну салфетку и вытерла слезы, после чего улыбнулась Ван Яну. «Ни за что», — улыбнулся в ответ Ван Ян. «Ха», — девушка, взглянув на Ван Яна, вдруг наморщилась и будто о чем-то задумалась, затем пододвинулась поближе, тщательнее к нему пригляделась и нерешительно спросила: «Прости, ты Ян, глава 4, ты еще стремишься к своей мечте?» «Да ладно, знает меня», — слегка вспугнулся Ван Ян. Поблизости находилось несколько кинотеатров, и все равно он столкнулся с кем-то из знакомых. Но радости это нисколько не вызывало. Ван Яну сейчас не хотелось сталкиваться со студентами Южно-Калифорнийского университета. Обвинение в расизме уже превратило его в отброса общества. Почти все товарищи по учебе питали к нему неприязнь. Он действительно не желал связываться с этими людьми. Но голос этой девушки был незнаком, Ван Ян не мог узнать ее. Под светом экрана он разглядел ее внешность. Длинные каштановые волосы с небольшими завитушками, смугловатая кожа, явно говорившая о том, что это метиска, красивая, завораживающая личика. Она выглядела такой знакомой, но Ван Ян не помнил, чтобы она училась с ним в Южно-Калифорнийском университете или хотя бы в старшей школе. Он с недоумевающим видом кивнул, сказав: «Если ты имеешь в виду Ван Яна, то это я. О боже, не могу поверить». Услышав ответ Ван Яна, девушка приятно удивилась и прикрыла рот руками. Она взволнованно промолвила: «Ян, не думала, что мы снова встретимся. Ох, господи, как же так, чудеса». Видя, как она взбудоражилась, Ван Ян пришел в еще большее недоумение. Она как будто была старым другом, с которым он много лет не виделся. Ему в самом деле было непонятно, кто же эта девушка, и лишь оставалось разочарованно спросить: «Подожди, а ты кто?» Девушка на мгновение оцепенела, обнажив зубы в приятной улыбке, которая ничуть не уступала улыбке Кейт Уинслет на экране. Покручивая волосы возле уха, она с игривой улыбкой сказала: «Не узнал меня? Ха, это нормально, я сильно изменилась по сравнению с детскими годами. Впрочем, ты повзрослел, но ни капли не изменился, все такой же, как я себе и представляла. Дай-ка подумать». Она сказала, что я повзрослел. «Значит, мы познакомились в детстве, а сейчас опять встретились?» Ломал голову Ван Ян, пытаясь вспомнить подруг и одноклассницы с детства, но все никак не понимал, откуда знаком с такой красавицей. Тем не менее эта девушка имела знакомое лицо. Так где же он ее видел? Внезапно в голове Ван Яна пронесся один отрывок. Отрывок из «Города грехов», где танцует Нэнси. Это талия, эти длинные ноги. Боже, как сексуально. А девушка, что в данный момент сидела рядом, очень походила на исполнительницу роли Нэнси, Джессику Альбу. Ван Ян невольно подскочил, с губ слетела: «Ты Джессика Альба? Ой, Ян, так ты помнишь меня?» Взгляд Джессики загорелся. Она с восторгом и любопытством спросила: «Как ты меня узнал?» Джессика Альба – одна из самых сексуальных женщин 21 века, она даже прославится как обладательница самого красивого лица. Можно сказать, у нее ангельское лицо и дьявольски стройная фигура. Хотя сейчас она всего лишь молоденькая неопытная девчушка, которой не исполнилось и 17 лет, у нее уже проявляются поразительные таланты. А в киноиндустрии она по-прежнему никому неизвестная мелкая актриса, сыграла лишь незначительные роли в кое-каких сериалах. Такая информация возникла в голове Ван Яна. Она спросила его, как он ее узнал. Не может же он ответить ей, что видел ее будущий фильм. Ван Ян не знал, что сказать, поскольку действительно не мог вспомнить Джессику из своего детства. Пришлось извернуться. Да вот так вот и узнал. Я тоже примерно так себе и представлял тебя повзрослевшей. Правда, на лице Джессики читалось недоверие. Она, закатив глаза, говорила: «Как так, я в детстве была такой уродиной. Ух, пухлые губы, выпирающие зубы, тощая фигура, всегда растрепанная, совсем беда». Вспоминая болезненное прошлое, она прикрыла лоб. Пухлые губы, выпирающие зубы, растрепанная. Как эти слова связаны с сексапильной красоткой? Но неожиданно в памяти Ван Яна всплыл мутный образ маленькой девочки, который постепенно обрел четкие очертания. Это был второй класс с начальной школы, 1989 год. Тогда к ним перевелась новая ученица. Худая трусливая девочка с коричневатой кожей, ее звали Джессика Альба. В то время Джессика была гадким утенком, притом крайне стеснительно себя вела и практически не разговаривала. Несмотря на свою отрешенность, ее коричневый цвет кожи неизбежно доставлял ей всевозможные хлопоты. Белым детям нравилось обижать эту трусиху и насмехаться над ней. Помимо оскорблений, они иногда еще и били ее, из-за чего папе приходилось провожать ее до самого класса. К тому же никто из детей не желал сидеть с ней за одной партой. Одноклассники либо обижали, либо избегали ее. На тот момент у Ван Яна тоже не было друзей, но белые дети не смели доставлять ему неприятности, потому что тех, кто к нему приставал, он безжалостно избивал, поэтому учитель усадил Джессику за одну парту с ним и велел ему присматривать за ней. Ван Ян сам являлся жертвой расизма и, естественно, не обижал Джессику. Задание, которое поручил ему учитель, выполнялось должным образом. Он выступил в роли благородного рыцаря, заставив всех хулиганов, третировавших Джессику, обратиться в бегство. Разумеется, оба ребенка вскоре подружились и постепенно открыли душу друг другу, даже обменялись секретами. Воспоминания продолжали приливать. Ван Ян вспомнил, как рассказал Джессике о своей мечте стать режиссером, затем та, в свою очередь, воодушевившись его словами, стыдливо сообщила, что мечтает стать актрисой. Но не прошло и полгода, как Джессика поспешно переехала в другой город, а перед отъездом так и не попрощалась с Ван Яном. Поначалу он еще немного скучал об этом гадком утенке, но спустя некоторое время предал ее забвению. Если бы не сегодняшняя встреча, то даже увидеть он впоследствии Джессику на киноэкране, в его голове не всплыли бы эти отрывки из прошлого. Боже, кто бы мог подумать, что, повзрослев, гадкий утенок превратится в шикарную красавицу. Не зря говорят, что девочки с возрастом сильно меняются. Вздыхая от переизбытка чувств, Ван Ян невольно улыбнулся. Когда-то он, чтобы приободрить Джессику, сказал следующее: «Джессика, сейчас ты гадкий утенок, но потом превратишься в красивого белого лебедя. Поверь мне, ты обязательно станешь актрисой, а я в будущем стану режиссером и смогу взять тебя в свой фильм на главную роль». И вот теперь неожиданно эти детские слова оказались правдой. Джессика из гадкого утенка превратилась в белого лебедя, еще и стала актрисой, а в будущем будет суперзвездой. Изначально Иван Ян мог бы стать режиссером, если бы его не исключили из университета. «Нет, ну серьезно, как ты меня узнал?» — допытывалась Джессика, не решаясь поверить в то, что Ван Ян такой ее себе и представлял. Если уж врать, то врать до конца. Ван Ян, пожав плечами, вынужденно промолвил: «Это правда, ведь я же тебя узнал. Я уже давно понял, что однажды гадкий утенок превратится в белого лебедя». Он вновь произнес те детские ободряющие слова. «Ян, спасибо тебе. Я всегда помнила эти слова». Голос Джессики уже звучал ласково, взгляд преисполнился признательности. Она искренне сказала: «Они вдохновляли меня двигаться вперед, вселяли в меня веру и храбрость. Поэтому я очень, очень благодарна тебе за ту помощь, что ты мне оказал в прошлом». Что я такого сказал? Это ведь были всего лишь слова утешения. Я вовсе не думал всерьез, что ты и впрямь станешь белым лебедем. Ладно, иногда доброжелательная ложь может принести пользу, иначе будет только хуже», — размышлял Ван Ян. Он не собирался совершать глупость, поэтому с улыбкой ответил: «Пустяки, золото всегда блестит». Чтобы отойти от этой темы, он специально спросил: «Как ты поживала все эти годы? Поправила здоровье?» Ван Ян помнил, что в детстве Джессика имела скверное здоровье, много болела и за время учебы в его школе несколько раз попадала в больницу. «Ой, спасибо за заботу», — сказала Джессика, с улыбкой согнув руки, как бодибилдер. «У меня сейчас крепкое здоровье, наконец-то избавилась от больниц». Затем она возбужденно добавила: «Ах да, Ян, я теперь уже актриса, снялась в кое-каких работах, например, «Затерянный лагерь», «Флиппер». Видел их?» Ван Ян со слегка неловким видом ответил: «Кажется, нет». «А, ничего страшного». Показав милую улыбку, Джессика спросила: «А ты, как ты поживал все эти годы?» Кстати, она немного призадумалась и все-таки спросила: «Ты еще стремишься к своей мечте?» «Да, конечно, стремлюсь. Стать режиссером – моя главная мечта», — тотчас откликнулся Ван Ян. Он никогда не отступал от своей мечты. Чтобы Джессика не сомневалась в нем, он гордо сообщил: «Вообще-то я поступил в школу кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета на факультет кино и телевидения, вот только…» Он вдруг пришел в себя и осознал, что его уже отчислили. Джессика изумилась: «Вау, учишься на режиссера в Южно-Калифорнийском университете, это же престижное заведение. Ян, ты меня не разочаровал». Она расплылась в улыбке, но затем ее мозг осознал, что Ван Ян произнес «вот только», и она нахмурилась. «Вот только что? Что случилось?» «Эй, ребята, давайте вы помолчите, здесь кино идет», — громко пожаловался зритель на заднем ряду. В итоге некоторые зрители, которые все это время терпели болтовню, поддержали пожаловавшегося зрителя. «Сейчас идет кульминационный момент «Титаника», зачем шуметь? Извините, извините». Поспешили принести извинения Ван Ян и Джессика и заявили, что больше не будут разговаривать. Только после этого зрители успокоились. Ван Ян ухмыльнулся, а Джессика показала язык и, подтянувшись к нему, прошептала: «Ян, давай после сеанса сходим в кафе и там поболтаем». «Ага, согласен», — кивнул Ван Ян. В результате оба человека перевели взгляды на экран. Казалось, они тихо смотрят фильм, но интерес к нему у них уже давно пропал. Глава 5. Я сниму кино. Приближался закат. К этому времени кафе переполнилось клиентами. Те, кто проработал весь день, устало волочились сюда, чтобы выпить чашечку кофе и насладиться очаровательным закатом. Ван Ян и Джессика сидели за столиком возле панорамного окна и распивали кофе. После просмотра «Титаника» оба человека пришли в ближайшие к кинотеатру кафе, но по дороге туда практически не разговаривали. Радость от неожиданной встречи улетучилась, и сейчас они не до конца понимали, о чем можно пообщаться. Хотя в прошлом они настолько крепко дружили, что не имели секретов друг от друга. Это было в детстве, а с того времени уже прошло почти 10 лет. Возникновение отчужденности было неизбежно. «Ян, я должна перед тобой извиниться». Джессика первой прервала тишину. Глядя на Ван Яна, она сожалеющим тоном говорила: «Когда я уезжала, то не попрощалась с тобой лично, прости». Тяжело вздохнув, она объяснила: «В то время мой папа ушел из армии и собирался заниматься бизнесом в Лос-Анджелесе, поэтому нашей семье пришлось переехать сюда. Но, знаешь, я тогда была очень робкая и не совсем представляла, как с тобой попрощаться, поэтому в итоге я оставила тебе всего лишь то письмо». «То письмо? Какое письмо?» – недоумевал Ван Ян. Хаэм, нахмурившись, тоже слегка недоумевала Джессика. «Прощальное письмо для тебя. Я положила его в твой выдвижной ящик. Ты не получил его?» «Нет, не было никакого письма», – пожал плечами Ван Ян. В прошлом Джессика так безмолвно уехала, словно не считала его близким другом. Он еще жаловался про себя, что она с ним не попрощалась, поэтому впоследствии практически предал ее забвению. Джессика остолбенела. Когда папа ей сказал, что им придется переехать в Лос-Анджелес, она начала писать длинное письмо на целых несколько страниц. Ей постоянно что-то не нравилось, и она каждый раз рвала листы. Промучившись больше недели над письмом, она в последний день учебы определилась с содержанием и аккуратно положила его в выдвижной ящик Ван Яна. «Почему же Ван Ян ничего не получил? Невозможно, как так?» – не понимала Джессика. Она разволновалась, будто потеряла какую-то драгоценность. «Я точно положила письмо в ящик и придавила его твоими учебниками. А боже, теперь понятно, почему я не получала от тебя писем. Ты не видел моего прощального письма и, разумеется, не мог знать моего нового адреса. Господи, но как это произошло? Подожди, дай подумать. Я, кажется, что-то упустил». Ван Ян, поглаживая виски, старался припомнить события прошлого. Воспоминания уже были расплывчатые. В тот день он, как обычно, вошел в класс, затем обнаружил, что соседнее место за партой пустует, а все учебники Джессики пропали. Учитель сказал, что она перевелась в другую школу. Ван Ян рассердился и обиделся на то, что Джессика почему-то не попрощалась с ним. После уроков он с грустью посмотрел на пустую парту. Эта черномазая девчонка наконец-то ушла. Тошно смотреть на эту жуткую уродину. Она всегда, как страус, молчит, ее даже обижать скучно. И как только с ней разговаривал этот китаец, слышал, как они смеются, мерзость. Несколько белых хулиганов в классе, собравшись в кучку, беседовали, а затем их лидер, Питер, внезапно замахал бумажными листами и самодовольно закричал: «Ребята, смотрите, что я нашел», после чего белые дети обступили его и глумливо засмеялись. Ван Яну надоела эта шайка, и он вышел из класса. Впоследствии все узнали о его мечте стать режиссером. Многие в классе насмехались за его спиной. Он даже помнил, как Питер сказал: «Разыщи свою уродину, возьмешь ее на главную роль, великий режиссер». Ха-ха. Вспомнив это, Ван Ян в целом понял, что произошло. «Ты в письме указывала, что я хочу стать режиссером», — спросил он Джессику. Джессика притворилась, что вспоминает, но в действительности до сих пор отчетливо помнила содержание письма, даже могла бы воспроизвести каждое предложение. Немного поразмыслив, она наконец кивнула. «Должно быть», — указывала. «Я написала кое-какие напутственные слова, так что, наверное, и этот момент упомянула». Джессика напрягла все силы, чтобы не покраснеть. По правде сказать, в том прощальном письме она писала довольно слащаво. Это было ее первое смелое выражение своих чувств. Она писала, что когда приедет в Лос-Анджелес, то постарается убедить родителей отдать ее в театральную школу, что будет трудиться над собой, чтобы стать актрисой, а также в письме просила Ван Яна тоже трудиться над собой, чтобы он стал режиссером. Тогда потом они встретятся в Голливуде. Такое отвратительно слащавое письмо она навсегда запомнила и даже при всем желании не могла забыть. Теперь, сидя напротив Ван Яна и вспоминая прошлое, Джессика занервничала. «Ян ведь не разыгрывает ее, тогда я знаю, в чем дело». «Черт», не выдержав, выругался Ван Ян. «Это Питер, этот мерзавец стащил твое письмо. Неудивительно, что он вдруг узнал, что я хочу стать режиссером, а ты актрисой. Кроме тебя, я никому из одноклассников не рассказывал об этом. Гад, будь он проклят. Питер, как только Джессика услышала это имя, в голове смутно всплыло лицо белого ребенка. Она с сомнением промолвила. Питер, это тот негодник, что любил наносить на голову гель и делать волосы торчком. Точно, я тоже вспомнила. Когда я положила письмо в твой ящик, в классе присутствовал только он. Причем он с непонятной ухмылкой смотрел на меня. Ох, боже, так это он украл письмо. Как он мог так поступить? Джессика будто получила серьезную психологическую травму. Сперва она сидела с отупелым видом, а в следующий миг мучительно схватилась за голову. Ей вспомнилось, как после переезда в Лос-Анджелес ее опять начали обижать в новой школе и как она каждый день надеялась получить письмо от Ван Яна, но в результате ничего не пришло. Она даже неоднократно тайком плакала. Впоследствии родные согласились отдать ее в театральную школу, вдобавок она постепенно похорошела. Ей наконец удалось выбраться из тупика. Если бы она тогда получила письмо от Ван Яна и смогла поддерживать с ним связь, было бы просто замечательно. В этом случае она бы точно никогда не унывала, пусть даже ее постоянно обижали хулиганы. А этот Питер все испортил. Джессика сжала кулаки, от негодования вся покраснела и, стиснув зубы, подумала про себя. Зачем он так сделал, как он мог? Почему существуют такие люди? Убила бы эту сволочь. Ван Ян тоже был сильно возмущен. Если бы он тогда узнал, что Питер украл его письмо, он бы обязательно выбил все дерьмо из этого урода. Распираемые праведным гневом, Ван Ян и Джессика, не сговариваясь, отхлебнули кофе, затем переглянулись и рассмеялись. В их смехе слышались беспомощность и сожаление. Но все уже было в прошлом, ничего нельзя было исправить. К счастью, они вновь встретились, не так ли? Отставив чашку, Джессика постепенно успокоилась и, глядя на Ван Яна, ласково произнесла: «Ян, я правда благодарна тебе за оказанную мне помощь. Ты мой лучший друг, с которым я познакомилась в школьные годы». Она покачала головой, сказав: «Ты не знал, но в новой школе в Лос-Анджелесе меня опять обижали хулиганы. Они одевались в красивые одежды, но имели безобразные сердца и без конца истязали душу маленькой девочки. В то время я действительно очень скучала по тебе». Она улыбнулась и, откашлившись, грубым голосом попыталась повторить прежнюю манеру речи Ван Яна. «Эй, хотите обидеть ее, а меня забыть не спросили? Она под моей защитой. А во, не знал, что я, оказывается, настолько велик». Ван Яну стало слегка неловко от похвалы Джессики. Он осознавал, что помогал Джессике в драках не потому, что был рыцарем, который добивается сердца дамы. Просто он имел драчливый характер и притом знал кое-какие боевые приемы. «Да», — таинственно промолвила Джессика, с серьезным видом кивнув. «По-моему, ты чувствовал себя Суперменом. Ха-ха. Жаль, что потом Супермен не дежурил в Лос-Анджелесе. Ох, это были мрачные деньки. К счастью, я их пережила». Оба человека снова весело рассмеялись и начали вспоминать прошлое. Затем разговор зашел о настоящем. А Джессику больше всего интересовал тот вопрос, на который Ван Яну больше всего не хотелось отвечать. Джессика с улыбкой спросила: «Ян, как тебе учеба в Южно-Калифорнийском университете?» «Пойдет, неплохо», — неясно выразился Ван Ян. Наблюдая, с каким внимательным видом слушает его Джессика, подперев руками подбородок, Ван Ян ощутил головную боль и сделал глоток кофе. «Ладно, на этот раз лгать нельзя. Пусть уж будет горькая правда», — он со стыдливой улыбкой произнес. «Если честно, то я уже неделю как не студент Южно-Калифорнийского университета. Меня исключили». «Что, тебя исключили?» — выпучив глаза, беспокойно вымолвила потрясенная Джессика. «Что произошло? Ау, мне жаль, как так получилось, Ян? Почему они тебя исключили?» Теперь Ван Ян выглядел совсем уныло. Он беспомощно сообщил: «Расовая дискриминация. Они говорят, я расист». «Расист, ты?» – поразилась Джессика. Едва она услышала от Ван Яна новость про исключение, как ей в голову пришло множество причин, за что его отчислили. Плохая успеваемость, курение травки, уголовное преступление, правонарушение, но она и подумать не могла, что дело в расизме. Пребывая в смятении, Джессика покачала головой и недоверчивым тоном спросила: «Ян, ты меня разыгрываешь?» Ван Ян пожал плечами. «Мне бы тоже хотелось, чтобы это был всего лишь розыгрыш, но это правда. Мне предъявили несправедливое обвинение. Проще говоря, в университете есть один говнюк наподобие Питера, его зовут Терренс Бен. В тот день он без конца оскорблял и провоцировал меня, потом преградил мне дорогу, еще и толкнул меня. Я вышел из себя и отлупил его. Мимо как раз проходил один преподаватель. Он увидел, что я бью Терринса. Стиснув зубы, Ван Ян подавил свой гнев и продолжил. Терринс сразу воспользовался этим случаем. Он заявил, что я расист, что я оскорблял его, а затем набросился на него с кулаками. К сожалению, администрация университета поверила Терринсу, после чего меня и отчислили. Когда Джессика выслушала Ван Яна, ее лицо исказилось от негодования. Как это возможно? Не могут же они вот так просто несправедливо обвинить человека? Ян, я бы никогда не поверила, что ты расист. Почему же они такие тупицы? Других свидетелей драки нет, поэтому никто и не заступился за меня. А тот учитель, что проходил мимо, лично видел, как я избиваю Терринса. Он согласился заступиться за Терринса. Вспомнив себя беспомощным, Ван Ян невольно выругался. Черт, я искал свидетелей по всему университету, расспрашивал одного за другим, хотел найти хоть кого-нибудь, кто присутствовал во время драки и мог бы рассказать всю правду, но никого не было. Вот так меня и объявили расистом. Мне жаль, очень жаль, удрученно сказала Джессика. От взбешенного вида Ван Яна ей стало тяжко на душе. Она хотела помочь ему, как он когда-то помог ей. Постаравшись успокоиться, она задумалась над решением проблемы. Неожиданно в голову пришла одна идея. Джессика радостно сообщила. «Ян, а я могу за тебя заступиться? Я расскажу, как ты в детстве мне помогал, и докажу администрации университета, что ты вовсе не такой человек». Ван Ян покачал головой. «Бесполезно, я уже нечто подобное делал. Нашел нескольких чернокожих приятелей из старшей школы, которые заступились за меня, но люди в этой администрации совершенно несговорчивые». Чем больше Ван Ян говорил, тем сильнее злился. Внезапно он ударил по столу. «Они даже подозревают, что я подкупил своих приятелей. Неужели нет других вариантов?» Не сдавалась Джессика. «Как же так? Она уже стала актрисой, и Ван Ян, по идее, мог бы стать режиссером. Тогда те детские слова воплотились бы в жизнь. Но теперь, Господь, почему ты распорядился таким образом?» Ван Ян не отвечал. Джессика, глядя на него, хотела как-то утешить, но не знала, что еще можно придумать. Оба человека долго просидели в тишине, лишь безостановочно попивая кофе. Спустя какое-то время Джессика удрученно спросила: «Тогда какие у тебя планы дальше?» Она понимала, что Ван Яну придется несладко. С клеймом расиста будет невероятно тяжело найти даже какую-нибудь простую работу. Какие планы? Что делать дальше? Этими вопросами Ван Ян и сам задавался. Он допил залпом кофе. Напиток показался таким горьким, что хотелось блевать. Вариантов у него немного, точнее, вообще нет. Устроиться обратно в университет или найти работу уже невозможно, а денег у него оставалось немного. Если учесть деньги, которые выделили ему родители на бытовые расходы в течение семестра, и деньги, которые он сам подзаработал, то у него имелось примерно чуть больше 10 тысяч долларов. Поскольку из университета исключили, приходилось снимать жилье, а еще требовалось платить за коммунальные услуги, вдобавок больше не приходила стипендия. Он долго не продержится. Менее чем через 2 месяца завершится второй семестр. К этому времени уже невозможно будет скрывать от родителей новость об отчислении. Естественно, они устроят скандал. Если Ван Ян ни в чем не преуспеет, его затащит обратно в Сан-Франциско. 10 тысяч долларов, 2 месяца, что он может сделать за это время? Ван Ян посмотрел на сидевшую напротив Джессику Альбу, и его сердце забилось чаще, а затем сжалось. Она в конечном счете получит известность, окажется в центре всеобщего внимания, весь мир будет сходить по ней с ума. А он что, вернется в китайский квартал Сан-Франциско в разорившийся ресторан, каждый день будет заниматься готовкой и мытьем посуды, а затем постепенно отдалится от мира кино, своей режиссерской мечты и этой девицы? Черт, Джессика заметила душевные мучения, проскользнувшие на лице Ван Яна, и ее сердце тоже сжалось. Ей было жаль его, но как можно помочь ему? Она призадумалась и сказала: «Ян, мой папа после демобилизации занимался разным бизнесом, сейчас у него открылось агентство недвижимости. Дела идут неплохо, туда как раз подыскиваются сотрудники». «Нет, нет, нет, Джессика, спасибо за заботу, но я не собираюсь работать торговым агентом», перебил Джессику Ван Ян, потому что у него уже появилась идея. Он с улыбкой произнес: «Знаешь, я хочу быть режиссером, хочу снимать кино, Я об этом задумался еще в раннем детстве, а сейчас я решил, что должен действовать. Я не просто хочу, я сниму кино, независимое кино. Да, он должен снять кино. Вот дорога, по которой ему следует пойти. Пусть даже придется расшибить голову на этом пути, он не сдастся, потому что не допустит потери некоторых вещей. Джессика, сейчас ты гадкий утенок, но потом превратишься в красивого белого лебедя. Поверь мне, ты обязательно станешь актрисой, а я в будущем стану режиссером и смогу взять тебя в свой фильм на главную роль. Первая половина этих слов уже осуществилась. Однажды осуществится и вторая половина. Ван Ян твердо в это верил. Глава 6. Выбор фильма. Джессика, я хочу быть режиссером, хочу снимать кино, я об этом задумался еще в раннем детстве, а сейчас я решил, что должен действовать. Я не просто хочу, я сниму кино, независимое кино. Услышав бесповоротное решение Ван Яна, Джессика замерла. Снимешь кино? Ей в голову пришел лишь один возможный вариант, поэтому она спросила. Ты хочешь сказать, что напишешь хороший сценарий, а затем найдешь инвестора, который вложит деньги в съемки? Но неожиданно для нее Ван Ян тут же покачал головой. Нет, я не буду привлекать инвестиции. К тому же, учитывая мое нынешнее резюме, никто не даст мне денег. Поэтому я сам выступлю инвестором. Он попробовал новый кофе, который принес официант. Когда в душе появилась надежда, напиток уже перестал быть таким горьким. Ван Ян с улыбкой сообщил. Я займусь всем сам, не считая актерской игры. Конечно, потом еще надо будет подумать над прокатом фильма, но сейчас не хочется забивать себе этим голову. Главное сперва снять фильм. Сам будешь инвестором, поразилась Джессика. В ее представлении съемки фильма, пусть даже это малобюджетное независимое кино, требуют несколько сотен тысяч, а то и несколько миллионов долларов. Она помнила, что семья Ван Яна владела рестораном, который не особо-то и процветал. Тогда откуда у Ван Яна деньги на съемки? Ян, можешь сказать, какой у тебя бюджет? Спросила недоумевающая Джессика. Ван Ян таинственно улыбнулся и показал растопыренные пальцы на обеих руках. 10 тысяч долларов. Джессика, мой бюджет всего 10 тысяч долларов. Он захохотал и, опустив руки, сказал. Это и так все мое состояние. Джессика опять остолбенела. 10 тысяч долларов? Сколько пленки на эти деньги хватит купить? Какой продолжительностью выйдет фильм? Она озадаченно спросила. Ян, ты не шутишь? Как можно снять фильм на 10 тысяч? Очень просто, я сниму цифровое кино, со смехом раскрыл тайну Ван Ян. Цифровое кино – это недавно зародившийся способ кинопроизводства, где не надо использовать дорогостоящую пленку и где не нужна огромная съемочная группа. Достаточно цифровой видеокамеры, как и у Ван Яна, которому не хватало денежных средств, у многих молодых людей появился шанс проявить свои таланты. Ван Ян с уверенным видом сказал, сценарий я еще не придумал, но уже есть идея. Видя замешательство и недоумение на лице Джессики, он невольно спросил, что, не веришь, Джессика? Нет, поспешила с серьезным видом отнекиваться Джессика. Ян, если хочешь снять фильм, я обеими руками за, даже готова помочь тебе всем, чем смогу. Друзья должны выручать друг друга, не так ли? Но твой план. Она нахмурилась и покачала головой. Я не понимаю, как ты на 10 тысяч снимешь фильм. Просто не могу себе представить этого. 10 тысяч хватит. Хватит, чтобы снять хороший фильм. Тоже приняв серьезный вид, говорил Ван Ян. Джессика, поверь мне, вот увидишь. Но мне потребуется твоя помощь. Джессика, взглянув ему прямо в глаза, со всей важностью кивнула. Ян, я верю в тебя, у тебя обязательно все получится. Спасибо, улыбнулся Ван Ян. Поддержка одного человека позволила измучившемуся за последние дни сердцу наконец ощутить облегчение. Это было приятное чувство. В этот момент неожиданно раздался звонок мобильника. Джессика, сказав, извини, достала из изящной сумочки телефон и ответила. Мама, поняла, скоро буду дома. ГМ, сначала думала посмотреть «Титаник» и пойти домой, но угадай, что случилось. Я в кинотеатре столкнулась с одноклассником из Сан-Франциско. Ой, он другой, он мой хороший друг. Улыбнувшись Ван Яну, она продолжала. Я сейчас с ним в кафе. Ага, уже иду. По окончании телефонного разговора она помахала мобильником, сказав, мне надо домой. Семья Джессики исповедовала католицизм. Вдобавок ее папа раньше был военным, поэтому домашнее воспитание было весьма строгое. Об этом Ван Ян и раньше знал. Кроме того, сейчас и впрямь было позднее время. Ага, тогда попросим счет, кивнул Ван Ян. Ян, у тебя есть сотовый, вот мой номер, а это номер моего МСН. Джессика достала из сумочки листок бумаги и ручку и быстро записала свои данные, после чего передала Ван Яну бумагу и ручку. Вот мои, но в моей съемной квартире не проведен интернет. Ван Ян в нижней части листка написал номера своего мобильного и МСН, затем разорвал бумагу пополам и вернул ручку и половину листка. Готово. Джессика, мельком взглянув на записанные номера, убрала листок в сумочку и радостно промолвила. Если нужно с чем-то помочь, набирай меня. И еще, как определишься с фильмом, не забудь рассказать. Мне правда интересно, что можно снять на 10 тысяч. Хорошо, так и сделаю, махая листком бумаги, с улыбкой произнес Ван Ян. На этот раз не дам Питеру украсть. Тогда бережно храни, мило рассмеялась Джессика. После того, как оба человека расплатились в кафе, Ван Ян поймал для Джессики такси. Та, придерживая дверь, нежно сказала: «Ян, сегодня выдался отличный день. Слава богу, что я вновь встретилась с таким хорошим другом, как ты». «Я тоже рад», — улыбнулся Ван Ян. Джессика села в такси и, жестом показав позвонить ей, весело произнесла: «На связи. Пока, пока». Помахал рукой Ван Ян, провожая удаляющееся такси. Вернувшись обратно в кинотеатр и забрав свою коробку, он поехал домой на общественном транспорте. В настоящее время он проживал в довольно захолустном и отсталом районе Лос-Анджелеса. Многоквартирный дом, где снималось жилье, уже обветшал. Железная лестница вся покрылась ржавчиной, коридоры были заставлены ящиками с барахлом. Несмотря на окружающую ветхость, арендная плата была дешевая, притом более-менее поддерживался общественный порядок. Ван Ян снимал убогую квартиру. Со стен уже отошла штукатурка, мебель практически сгнила, отсутствовали электроприборы. Едва он открыл дверь, как увидел пробежавшую мимо крысу. «Эй, дружище, ты ведь не съел сэндвич? Это вообще-то мой ужин!» — крикнул Ван Ян и, торопливо отложив ящик, быстро зашел на примитивную кухню и открыл крышку кастрюли. К счастью, сэндвич никуда не делся. Ван Ян облегченно выдохнул. Он целый день хлопотал и уже давно изголодался, поэтому сразу приступил к ужину. Жуя сэндвич, он уселся на диван, усеянный большими дырами, и задумался о сегодняшнем дне. Отчего-то ему казалось, что он переродился. Сегодня много чего произошло. Какой все-таки удивительной бывает жизнь. Ван Ян уже и позабыл про Джессику Альбу, а сегодня снова пересекся с ней. Еще его сбила детская коляска, и он чудесным образом увидел будущие фильмы. Ладно, раз Бог преподнес ему этот подарок, надо крепко ухватиться за него, нельзя просто плыть по течению. Почти моментально съев сэндвич, Ван Ян поудобнее устроился на диване, закрыл глаза и не спеша мысленно вошел в кинохранилище. Ему требовался малобюджетный фильм. Чем меньше бюджет, тем лучше. Когда Ван Ян подумал об этом, в памяти всплыло множество фильмов. В основном это были комедии, но, увидев, что в большинстве случаев на производство ушло несколько миллионов долларов, Ван Ян пробормотал: «Еще меньше, еще меньше». В итоге многие фильмы пропали, осталось всего несколько штук. Он внимательно ознакомился с работами. Его требованиям больше всего соответствовали два фильма: «Ведьма из Блэр» и «Паранормальное явление». Оба фильма – малобюджетные ужастики, снятые на любительские видеокамеры в псевдодокументальном стиле. В техническом плане ничего трудного не было, а «Ведьма из Блэр» как раз и положит начало псевдодокументальному стилю. Бюджет данного фильма – 60 тысяч долларов. Там рассказывается о том, как в октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов, взяв с собой видеокамеры, приехали в Беркитсвилл, собираясь исследовать слухи о ведьме из Блэр. Чтобы разыскать эту ведьму, они прибыли в лес на гробовой скале вблизи города, но вскоре пропали. Впоследствии начались их поиски, прибегли к вертолету и даже спутнику, но никакой зацепки так и не удалось найти. Поиски пришлось остановить. Год спустя еще несколько студентов прибыло на гробовую скалу ради экспедиции. В доме, что тщательно скрывался в лесу, они нашли сверток, в котором хранились дневник студентки Хизер и пленка, на которой были записаны все ужасные события, связанные с пропажей Хизер и ее двух товарищей год назад. Таков сюжет «Ведьмы из Блэр». Во время рекламной кампании будет утверждаться, что фильм смонтирован из той самой найденной пленки. Все будет преподноситься как реальная история, но на самом деле это всего лишь фильм. Тем не менее такой маркетинговый ход и псевдодокументальный стиль съемки откроют новые перспективы. Неудивительно, что, выйдя в следующем году в прокат, «Ведьма из Блэр» соберет в Северной Америке 140 миллионов, за рубежом – 108 миллионов, мировые сборы составят 248 миллионов, а ведь на производство фильма уйдет всего 60 тысяч. В другом фильме «Паранормальное явление» рассказывается про молодую пару, переехавшую в новый большой дом в пригороде, однако там, похоже, существовала какая-то нечистая сила, постоянно происходили разные паранормальные явления, непонятно откуда доносились звуки. Пара решила оставлять у себя в спальне на ночь включенную видеокамеру в надежде заснять призрака, но это привело их к трагическому финалу. Бюджет этого фильма 2009 года еще меньше, всего 15 тысяч долларов, а кассовые сборы в Северной Америке составят 108 миллионов, за рубежом – 85 миллионов, в мировом прокате будет собрана поразительная сумма в 193 миллиона.